250. Урусвати знает, насколько часто кратчайшая молниеносная мысль бывает действительнее, нежели длительное размышление. Но такая истина плохо усваивается. Люди полагают, что насильственное углубление может быть гораздо сильнее краткой мысли. Они забывают, что в таких молниеносных мыслях может сказаться высшее воздействие. Длительное рассуждение обычно имеет какую-то земную причину. Можно уследить, как складывается человеческое размышление, но гораздо труднее установить, откуда зарождается мимолетная мысль. Настолько быстрая, что человек не успевает осознать и передать ее в словах. Мы жалеем о таких славных гостях, отвергнутых человеком. Мы часто являемся источником таких посылок, но обычно они пропадают бесследно. Также бывает, что они получают своевольное толкование. Такое неточное усвоение может влиять на утонченность смысла, ведь посылки могут касаться самых высоких понятий. У нас идет непрестанная посылка на пользу человечества. Мы привыкли, что приемники очень нежданны. Так зарождаются мысли в разных частях света. Мыслитель давно учил, чтобы его последователи обращали внимание на краткие, быстрые мысли. Искры высшего разума, как молнии, пронизывают нас. Благо тому, кто сумеет задержать их в сердце. Именно в сердце. Оно не сгорит от них. Но мозг может испепелиться.